Издательство «Эксмо» совместно со студией Lost Film представляют аудиокнигу «Куриный бульон для души. 101 лучшая история». Урок, который преподал мне сын. Если вами движет страсть, пусть разум возьмет бразды правления. Бенджамин Франклин, политический деятель. В 13 лет мой сын Даниэль страстно увлекся серфингом. Каждый день до и после школы он надевал свой мокрый купальный костюм, заплывал за линию прибоя и ждал случая посоревноваться со своими приятелями. Но любовь Даниэля к серфингу была подвергнута испытанию в один роковой день. «С вашим сыном произошел несчастный случай», — сообщил спасатель моему мужу Майку по телефону. «Что-то серьезное?» «Да, когда он вынырнул, край доски попал ему в глаз. Майк спешно повез Даниэля в приемную скорой помощи, откуда их направили к пластическому хирургу. От края глаза до переносицы ему наложили 26 швов. Когда Дэну зашивали глаз, я летела домой с выступления. После врача Майк сразу поехал в аэропорт. Он встретил меня на выходе и сказал, что Дэн ждет в машине. «Как он?» — спросила я. «Все будет хорошо». Худший из кошмаров матери, которая работает в разъездах, оказался реальностью. Я бросилась к машине так поспешно, что сломала каблук. Мой младший сын с заклеенным глазом протянул ко мне руки с криком. «Я так рад, что ты вернулась, мама!» Я рыдала, обняв его, и говорила, как ужасно, что меня не было на месте, когда позвонил спасатель. «Все в порядке, мама», — утешил он меня. «Что ты могла сделать? Ты ведь не умеешь кататься на доске». «О чем ты?» — спросила я, озадаченная его логикой. «Все обойдется. Врач сказал, через 8 дней я опять смогу зайти в воду». «Он что, с ума сошел? Я хотела сказать, что запрещаю ему и близко подходить к воде, пока ему не исполнится 35». Но вместо этого я прикусила язык и про себя молилась, чтобы он навсегда забыл о своем серфинге. Следующие 7 дней он осаждал меня просьбами разрешить ему снова кататься на доске. Когда я в сотый раз повторила свой отказ, он победил меня моим же оружием. «Но, мама, ты ведь учила меня никогда не бросать того, что любишь». После чего он вручил мне взятку, вставленную в рамку стихотворения Лэнгстона Хьюджеса, которое он купил, потому что оно напоминало ему обо мне. Мать своему сыну. «Послушай меня, сынок. Моя жизнь не была хрустальной лестницей. На ней были и гвозди, и занозы, и оторванные доски. Были и места на полу, не прикрытые ковром, голые. Но все время я поднималась по ней, до лестничных площадок и до поворотов. Иногда я пробиралась в полной темноте. Поэтому, мальчик, не поворачивай назад, не сиди на ступенях, когда обнаружишь, что все не так-то просто. Не отступай сейчас, ведь я еще иду по ней, малыш. Еще поднимаюсь вверх, хотя моя жизнь не хрустальная лестница». Я сдалась. Раньше Даниэль был мальчиком, одержимым страстью к серфингу. Теперь он стал ответственным мужчиной. Сейчас он входит в список 25 лучших серфингистов мира. У себя дома я прошла испытание на верность одному важному принципу, которому обучаю слушателей в дальних городах. Страстные люди живут тем, что они любят, и никогда не сдаются. Даниэла Кеннеди. Провал? Нет, только временное отступление. Гений — это тот, кто зрит в корень вещей. Лао Цзы, древний китайский философ. Если вы заглянете в мой офис в Калифорнии, вы увидите старомодную испанскую плитку, красный деревянный автомат для продажи газированной воды и 9 обтянутых кожей стульев. Такие обычно стояли в старых аптеках. Странно? Да. Но если бы эти стулья умели говорить, они бы рассказали о том дне, когда я едва не потеряла надежду. Только что закончилась Вторая мировая война, и с работой было очень напряженно. Боб, мой муж, занял денег и купил небольшую химчистку. У нас было два очаровательных малыша, стандартный дом, машина и обычные выплаты, которые нужно было делать в срок. Но вот наступил кризис. Не хватало денег, чтобы платить за дом и все остальное. Я была невысокого мнения о себе, без образования, специальных навыков и особых талантов. Но я вспомнила, что когда-то в прошлом одна учительница в школе считала меня одаренной. Она побудила меня заняться журналистикой и назначила главным редактором школьной газеты. Я подумала, а ведь я могу писать в колонку покупателя для небольшой местной еженедельной газеты. Может, заработаю на взнос для дома? Я посадила обоих детей в старую покосившуюся детскую коляску и пешком пошла в редакцию. Дорога заняла у меня больше часа, а результат оказался нулевым. Редактор сказал мне, что из-за кризиса они больше не ведут колонку покупателя и не могут дать мне работу. Уходить ни с чем не хотелось, и я сделала им довольно смелое предложение. Я сказала, что куплю у них эту полосу оптом, а потом буду продавать ее рекламодателям в розницу. Они согласились. Как потом выяснилось, увидев, как я толкаю старенькую коляску по сельской дороге, в газете решили, что меня хватит на неделю. Но они ошибались. Идея с газетной колонкой оправдала себя. Я заработала достаточно денег на выплату за дом и купила старую машину. Затем я наняла старшеклассницу, чтобы та сидела с детьми с 3 до 5 каждый день. Когда на часах было 3, я хватала газетные образчики, вылетала из дома, чтобы мчаться по нужным адресам. Однако в один печальный день я получила отказ, когда пришла, чтобы забрать рекламное объявление. «Почему?» – спросила я. Мне объяснили, что Рубин Алман, владелец аптеки, не хочет рекламировать свои товары у меня. Его заведение было очень популярным в городе, с мнением Алмана многие считались, и я боялась, что с ним от меня уйдут и другие клиенты. «Должно быть, вы как-то не так делаете рекламу», — объяснили мне. Я упала духом. Этих 4 рекламных объявлений хватило бы на следующий платеж по дому. Потом я решила, что мне стоит поговорить с мистером Алманом. Его все любят и уважают. Конечно, он меня послушает. Всякий раз, когда я пыталась к нему подойти, он отказывался меня принять. Его всегда не было или он был занят. Я понимала, что если он закажет у меня рекламу, другие торговцы в городе последуют его примеру. На этот раз, когда я вошла в аптеку Рексел, он находился за окошком, где выписывали рецепты. Я улыбнулась самой ослепительной улыбкой, держа при себе драгоценную колонку покупателя, тщательно размеченную детским зеленым карандашом. Я сказала: «Все считаются с вашим мнением, мистер Алман. Не могли бы вы взглянуть на мои работы, чтобы я рассказала другим продавцам о том, что вы думаете?» Выражение его лица стало кислым. Он выразительно покачал головой: «Нет». Сердце мое оборвалось и, казалось, такой силой стукнулось об пол, что это услышали все вокруг. Весь мой энтузиазм куда-то мгновенно испарился. Я подошла к красивому старому автомату с газированной водой перед аптекой, чувствуя, что у меня нет сил ехать домой, достала из кармана последние 10 центов и взяла кока-колу с вишней. Я лихорадочно пыталась сообразить, что мне делать дальше. Неужели мои дети лишатся дома, как это бывало со мной во времена моего детства? Неужели моя учительница ошибалась, и талант, о котором она говорила, всего лишь вымысел? Глаза мои наполнились слезами. Мягкий голос рядом со мной проговорил: «Что с вами, милочка?» Я увидела приветливое лицо красивой седой дамы. Я рассказала ей свою историю, добавив под конец: «Но мистер Алман, которого все так уважают, не хочет иметь со мной дело». «Дайте-ка поглядеть на вашу колонку покупателя», — сказала она. Она взяла в руки газету с пометками и внимательно прочитала все от начала до конца. Затем она повернулась в сторону окошка, где выписывали рецепты, и командным голосом, какой можно было услышать за квартал, произнесла: «Рубин Алман, подойди-ка сюда!» Дама оказалась его супругой. Она велела Рубину дать объявление в мою газету. На сей раз его рот растянулся в широкой улыбке. Затем миссис Алман попросила меня назвать имена 4 торговцев, которые отвергли мои услуги. Подойдя к телефону, она позвонила каждому из них. Затем обняла меня и сказала, что они готовы дать в моей газете рекламные объявления. Рубин и Вивьен Алман стали нашими близкими друзьями и постоянными клиентами по рекламе. Я узнала, что Рубин очень милый человек. Раньше он размещал рекламные объявления у других, теперь пообещал Вивьен больше этого не делать. Если бы я раньше спросила людей в городе, я бы сразу могла выяснить, что мне с самого начала следовало поговорить с миссис Алман. Наша беседа с ней возле старого автомата стала поворотным моментом. Мой рекламный бизнес расширился до 4 офисов с 285 служащими, которые обслуживают по контрактам 4000 рекламодателей. Позже, когда мистер Алман модернизировал старую аптеку и убрал автомат с газированной водой, мой славный муж Боб купил его и установил в моем офисе. Если вы будете в Калифорнии, мы с вами вместе посидим на стульях возле него. Я налью вам кока-колы с вишней и напомню, что никогда нельзя сдаваться. Следует помнить, что помощь всегда ближе, чем мы думаем. Затем я сказала бы вам, что если вы получите отказ, ищите обходной путь. Ищите кого-то, кто мог бы представить вас как третье лицо. И, наконец, я бы предложила вам замечательные слова Билла Мариотта, владельца сети гостиниц «Мариотт». Провал? Никогда с таким не сталкивался. Были только временные отступления. Дотти Уолтерс. Чтобы я мог лучше творить, я ожидаю. Не нужно ждать вдохновения, чтобы приступить к делу. Действие всегда порождает вдохновение. Вдохновение редко порождает действие. Фрэнк Тиболт. Чтобы я мог лучше творить, я ожидаю. Вдохновение, разрешение, подбадривание, готовность и кофе. В своей очереди, когда кто-то расчистит путь. Уточнение остальных правил. Премии, реванша. Чтобы что-нибудь обязательно а. улучшилось, б. прекратилось, в. случилось. Снижение ставок, наличие большого количества времени, когда цены на нефть вырастут, нужного человека, бедствие, приближение дедлайна, заведомого козла отпущения, когда дети уйдут из дома, когда индекс Доу-Джонса составит 1500, когда лев уляжется рядом с ягненком, общего согласия, лучших времен, более благоприятного гороскопа, чтобы вернулась моя юность, двухминутного предупреждения, конца серии любимого сериала, когда будет переизбран президент, возраста, дающего мне право на эксцентричность, завтрашнего дня, денег или чего-то еще более существенного, ежегодного медицинского осмотра, когда улучшится круг моих друзей, когда ставки станут выше, начало семестра, когда моя дорога расчистится, когда кошка перестанет царапать диван, когда не будет риска, когда лающая соседская собака покинет город, когда мой дядя вернется домой со службы, когда кто-то отругает меня, более надежных гарантий, более низких доходов от прироста капитала, когда перестанет действовать закон о сроках давности, когда сосед закончит ремонт, когда будет найдено лекарство от СПИДа, когда исчезнут вещи, которых я не понимаю или не одобряю, когда окончатся войны, когда возродится моя любовь, когда кто-то станет оберегать меня, четко написанных инструкций, когда улучшится контроль за рождаемостью, когда отменят поправки к Конституции о равноправии женщин и мужчин, конца бедности, несправедливости, жестокости, обмана, некомпетентности, эпидемий, преступности и низкопробной рекламы, когда истечет срок действия патента конкурента, когда вся посуда будет вымыта, когда мои подчиненные поумнеют, когда замолчит мое эго, когда закипит вода в кастрюле, моей новой кредитной карточки, настройщика рояля, конца этой встречи, когда будет погашена моя дебиторская задолженность, когда будет покончено с безработицей, весны, когда мой костюм вернется из химчистки, когда ко мне вернется самоуважение, голосы с неба, когда не нужно будет выплачивать алименты, чтобы проблески блестящего ума, запрятанные в моих первых неуклюжих попытках, были замечены и хорошо вознаграждены, и я мог спокойно и комфортно работать над продолжением. Когда получит новую интерпретацию регламент Роберта? Когда прекратятся и утихнут резкие боли и недомогания? Когда в банке очереди станут меньше? Когда ветер станет свежее? Когда мои дети станут вдумчивыми, аккуратными, послушными и самостоятельными? Следующего сезона? Кого-то, кто помог бы мне собраться с духом? Чтобы мою жизнь назвали генеральной репетицией и разрешили внести перед премьерой изменения в ее сценарий? Когда возобладает логика? Следующего раза? Когда перестанешь заслонять мне свет? Когда придет мой корабль? Лучшего дезодоранта? Завершение моей диссертации? Острого карандаша? Когда будет оплачен чек? Когда моя жена или бумеранг вернутся? Одобрение доктора? Разрешение отца? Благословение министра или согласие адвоката? Утро? Когда Калифорния провалится в океан? Менее бурного времени? Возможности позвонить за счет абонента? Списание долгов? Когда уменьшатся мои позывы к курению? Когда снизятся расценки? Когда увеличатся расценки? Когда расценки стабилизируются? Когда будет приведено в порядок имение моего дедушки? Расценок на уикенд? Карточки, шпаргалки? Когда ты начнешь первым? Давид Б. Кэмпбелл. Каждый на что-то способен. Главное различие между обычным человеком и воином в том, что воин воспринимает все как вызов, а обычный человек – как благословение или проклятие. Дон Хуан – персонаж из произведений Карлоса Кастанеды. У Роджера Кроуфорда было все необходимое для игры в теннис, кроме двух рук и ноги. Когда родители Роджера впервые его увидели, перед ними был младенец, у которого из правого предплечья выходил кончик большого пальца, а из левого торчало два пальца. Руки и ноги были укороченными, на левой ноге было три пальца, а правая нога ссохлась, и ее пришлось ампутировать. Врачи сказали, что у Роджера эктродактилия, редкое заболевание, поражающее одного из 90 тысяч рожденных в США. Роджер, скорее всего, не сможет ходить и обслуживать себя. По счастью, родители Роджера не стали слушать врачей. «Родители всегда учили меня, что я настолько инвалид, насколько хочу им быть», — говорил Роджер. «Они не разрешали мне испытывать к себе жалость или пользоваться преимуществом перед другими, потому что я инвалид. Однажды у меня были неприятности из-за того, что я поздно сдавал школьные работы. Я попросил папу написать учителям записку с просьбой о двухдневной отсрочке. Вместо этого папа заставил меня начать работу на два дня раньше. Отец Роджера учил его ловить и бросать волейбольный мяч и играть в футбол после школьных занятий. В 12 лет Роджер получил место в школьной волейбольной команде. Перед каждой игрой Роджер представлял себе свою мечту, как он проведет мяч. Однажды ему выпал такой шанс. Мяч попал к нему, и он побежал, что было сил, на своей искусственной ноге к линии броска. Тренер и товарищи по команде отчаянно болели за него. Однако на отметке в 10 ярдов парень из другой команды преградил ему путь и схватил за левую лодыжку. Роджер попытался освободить искусственную ногу, но вместо этого она отстегнулась. «Я удержал равновесие», — вспоминает Роджер, — «и не знал, что мне теперь делать. Я запрыгал на одной ноге к линии броска. Судья побежал за мной и выбросил руки в воздух. Есть попадание!» Но еще больше, чем 6 очков, порадовало меня ошарашенное лицо мальчика, который сжимал в руках мою искусственную ногу. Увлечение Роджера спортом росло, а с ним росла и уверенность в себе. Но не все препятствия расступались перед его решимостью. Завтракая в школе с другими детьми и видя, как они наблюдают за его неловкими движениями, он болезненно переживал. То же повторялось и на занятиях по машинописи. «Машинопись стала для меня хорошим уроком», — говорил Роджер. «Ты не можешь успевать везде. Лучше сосредоточиться на том, что у тебя получается». Роджер научился бить по мячу теннисной ракеткой. К несчастью, когда он сильно замахивался, из-за слабой хватки пальцев она улетала в воздух. Но Роджер нашел для себя в спортивном магазине ракетку диковинной формы и случайно сунул палец в прорезь на рукоятке. Приспособившись таким образом к ручке, Роджер смог подавать, отбивать и гасить, как любой полноценный игрок. Он тренировался каждый день и скоро стал выступать на корте, правда, проигрывая матчи. Но Роджер не отступал. Он тренировался и тренировался, играл и играл. Операция на двух пальцах левой руки позволила ему лучше держать свою специальную ракетку и существенно повысить уровень игры. Хотя у него не было ролевой модели, которой он мог бы подражать, Роджер полюбил теннис и со временем стал побеждать. Роджер продолжил играть в теннис в колледже и закончил свою спортивную карьеру с 22 выигрышами и 11 поражениями. Позднее он стал первым теннисистом с повреждениями рук, получившим сертификат тренера-профессионала от Американской профессиональной теннисной ассоциации. Теперь Роджер ездит по стране с выступлениями. Он рассказывает, что нужно делать, чтобы стать победителем, независимо от того, каким ты родился. Единственная разница между вами и мной в том, что вы видите мой недостаток, а я ваших не вижу. Они есть у каждого. Я ничего не преодолевал. Я просто научился тому, что я могу делать. Например, играть на пианино или есть палочками. Но самое главное, я научился тому, что я это могу. После этого я делаю все возможное с полным желанием и отдачей. Джек Кенфилд.